Глава 18. Прекрасно, и особенно в эту зиму, была Батуринская усадьба. Каменные столбы въезда во двор, снежно-сахарный двор, изрезанный по сугробам полозьями, тишина, солнце, в остром морозном воздухе сладкий запах чада из кухонь. Что-то уютное, домашнее, в следах, пробитых от поварской к дому, от людской к ларьку, конюшне и прочим службам, окружающим двор. Тишина и блеск, белизна толстых от снега крыш, по-зимнему низкий, утонувший в снегах, красновато чернеющий голыми сучьями сад, с двух сторон видный за домом. Наша заветная столетняя ель, поднимающие свою острую черно-зеленую верхушку в синее яркое небо из-за крыши дома, из-за ее крутого ската, подобного снежной горной вершине, между двумя спокойно и высоко дымящимися трубами. На пригретых солнцем фронтонах крылиц сидят, приятно жмутся монашенки-галки, обычно болтливые, но теперь очень тихие. Приветливо щурясь от слепящего веселого света, от ледяной самоцветной игры на снегах, глядят старинные окна с мелкими квадратами рам. Скрипя мерзлыми валенками по затвердевшему на ступеньках снегу, поднимаешься на главное правое крыльцо, проходишь под его навесом, отворяешь тяжелую и черную от времени дубовую дверь, проходишь темные длинные сени. В лакейской с большим грубым ларем у окна еще прохладно, синевато. Солнца в ней не бывает, окно ее на север. Но трещит, гудит, дрожит медной заслонкой печь. Направо сумрачный коридор в жилые комнаты, прямо напротив высокие, тоже черные дубовые двери в зал. В зале не топит, там простор, холод. Стынут на стенах портреты деревянного, темноликого дедушки в кудрявом парике и курносого, в мундире с красными отворотами императора Павла, и насквозь промерзает куча каких-то других старинных портретов и шандалов, сваленных в маленькой, давно упраздненной буфетной, заглядывать в полустеклянную дверку, которой было в детстве таким таинственным наслаждением. Зато в зале все залито солнцем, и на гладких, удивительных по ширине половицах огнем горят, плавятся лиловые и гранатовые пятна, отражение верхних цветных стекол. В окно налево, боковое, тоже на север, лезут черные сучи громадной липы, а в те солнечные, что против дверей, виден сад в сугробах. Среднее окно все занято высочайшей елью, той, что глядит между трубами дома. За этим окном пышными рядами висят ее оснеженные рукава. Как несказанно хороша была она в морозные лунные ночи. Войдешь, огня в зале нет, только ясная луна в высоте за окнами. Зал пуст, величав, полон словно тончайшим дымом. Она, густая, в своем хвойном, траурном от снега облачении, царственно высится за стеклами, уходит острием в чистую, прозрачную и бездонную куполообразную синеву, где белеет, серебрится, широко раскинутые созвездия Ориона. А ниже, в светлой пустоте небосклона, остро блещет, содрогается лазурными алмазами великолепный Сириус, любимая звезда матери. Сколько бродил я в этом лунном дыму, по длинным теневым решеткам от окон, лежавшим на полу, сколько юношеских дум передумал, сколько твердил вельможно гордые державинские строки. На темно-голубом эфире золотая плавала луна, сквозь окна дома я заряла и палевым своим лучом золотые стекла рисовала на лаковом полу моем.